Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Валентинович? Да. Вам звонок поступает из компании «Первое коллекторское бюро» по поводу вашего долга по Сбербанку. Наш номер разговор записывается. Анастасия Алексеевна Круглякова. Скажите, почему до сих пор не как погасили свою как фамилия? Должность? Круглякова Анастасия Алексеевна. Алексеевна или Алексеевна? Анастасия Алексеевна. Алексеевна, у тебя насморк, что ли, Анастасия? Вы Андрей Валентинович, еще раз спрашиваю. Да, я Андрей Валентинович. Спрашиваю, что? Почему не погасили до сих пор свой долг по Сбербанку? Что за вопрос это вообще? Ты какое отношение к моему что долгу значит, имеешь? Что за вопросы? А? Я такой, что вы являетесь клиентом Первого коллекторского бюро. Я не являюсь клиентом Первого коллекторского бюро. У меня с ним нет никаких договорных отношений. У вас нету. Нету. А у банка, в котором вы кредитовались, есть. А вот банк переступил все права требования. Первое коллекторское бюро по 32 статье Гражданского кодекса, которое называется «Основание порядок перехода вот прав кредиторов другого лица». Вот хорош блядь, монолог свой, слышишь? Вы корректно разговаривать научитесь, Андрей Валентинович, все-таки вам 57 лет, что себе позволяете? Слышишь, с банком у меня все вопросы решены. И поэтому банк переступил все права требования в первое коллекторское бюро, да, потому что у вас вопросы все решены. Слышишь? Не слышишь, что ли? Это вы меня послушайте, Андрей Валентинович. Вопрос у вас ни с банком, ни с коллекторским агентством не решены. Мне необходимо закрыть в ближайшее время свой долг. Сумма остатка 39 286 рублей 22 копейки. Слышь, подруга, я сам знаю, что мне надо, что мне не надо. С кем решать и какие вопросы. Ну, видимо, не знаете, Андрей Валентинович, раз уж не платите, уклоняетесь от оплаты. Видимо, не знаю. Что, у вас денег нет? Ты иди там высморкайся, что ли, или что ты, внятнее там разговаривай. У вас денег нет, Андрей Валентинович. Внятнее разговаривай. Я спрашиваю, у вас денег нету? Когда пришли в банк, всю информацию о своих доходах предоставили. Сейчас, как пришло время возвращать деньги, скрываете доходы, вы работаете? Ты дату посмотри. Какую дату посмотреть? Выдачу займа, погашение займа. И сегодняшнее число погашения какое? Нету. Погашения нету, Андрей Валентинович. Есть. Погашения нет, у вас имеется долг. Лучше смотри. Вы на просрочку вышли. У тебя ошибочная информация. 30 апреля 2014 года, Андрей Валентинович. Ошибочная информация. Слышишь меня? Так лучше? Вот таким образом что, Андрей Валентинович? Слышишь? Самоутверждаете или что? Короче, слушай. Платить ты, когда будете? Ты тратишь мое время, реально. Да ты мы с вами. Но все, вам звонки будут поступать до тех пор, пока данный вопрос не решится. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою. А еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.